Глава 19. Когда распахиваю глаза, то первое, что вижу — острозубые скалы на фоне алого неба. Пахнет жженой травой, а в воздухе летают частички пепла. Где-то вдали раздается жуткий вой. Паника сжимает сердце. За следующие несколько секунд я прохожу все стадии от истерики до состояния «ну вот опять вляпалась». Вспоминаю, как провалилась в портал. Меня потянуло следом за Шейном. Но дракона, похоже, рядом нет, иначе бы я чувствовала его магию. Сама я сижу на пыльной, потрескавшейся земле, ладони в ссадинах, словно я проехалась ими по шершавому камню. Голова гудит. Не стоит мне рассиживаться, лучше оглядеться. Решаю я. Поднимаюсь на ноги, но тут же едва не падаю. Хватаюсь за выступ скалы. Головокружение такое сильное, словно я только что прокатилась на американских горках. Желудок завязывается в узел. Хорошо, что я не успела поужинать. Мне требуется минута, чтобы отдышаться. Жуткого воя, слава богу, больше не слышно. Может, это завывал ветер? И где я все-таки оказалась? Вокруг потемневшие от времени камни, мертвые веники деревьев, сухой воздух с привкусом горькой гари, ни птиц, ни насекомых. «Сектор приз на барабане», — бормочу я. «Похоже, у меня джекпот. Спорю, это мертвые земли». Я почти уверена в этом выводе. Атрибуты в наличии. Для полного счастья не хватает только оживших мертвяков. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, и что теперь делать? Я щупаю себя на предмет повреждений. Все в порядке, даже тошнота отступает. В кармане платья покоится булавка. Шею обхватывает золотой обруч. Наверняка по нему меня можно отыскать. Я нужна Шейну, а значит, он меня вытащит. Надо просто подождать. Размышляю, усаживаясь на один из камней. Неподалеку примечаю выступ, куда можно забраться, если на горизонте появится опасный зверь или мертвяк. Ох. Время течет медленно. Я ковыряю туфлей потрескавшуюся землю, а между тем алое небо темнеет. Скоро наступит ночь. Ни монстров, ни зверей так и не появляется. Дракон тоже не торопится меня спасать. Может, он вовсе не придет? Может, ошейник тут не работает? С другой стороны, думаю я, разве это не шанс сбежать от дракона? Найти город и мастеров, способных снять ошейник, потом отыскать портал домой. Или вовсе остаться работать в Мортленде. Искры у меня что надо. Наверняка смогу подобрать дело по душе. Звездочка на виске выдает попаданку, однако и с ней что-нибудь придумаю. Или вовсе буду жить отшельником в лесу. Вот только сначала надо выбраться с этих жутких земель. Решив так, я поднимаюсь на ноги, еще раз оглядываюсь, а потом решительно иду вдоль скал. Вскоре темнеет так, что приходится пробираться на ощупь. Глаза начинают понемногу слипаться. Все-таки я с раннего утра на ногах, а еще очень хочется пить. От жениха ушла, и от трактирщика ушла, от дракона ушла, а от жажды померла. Напеваю я под нос песню Колобка-попаданца, и вдруг вижу впереди огни. Замираю, боясь поверить в свое счастье. Впереди горит костер. А кто разводит костры? Правильно, люди. Осторожно ступая, я подкрадываюсь ближе и вижу две человеческие фигуры. Судя по всему, это женщины. «Они могут быть бандитками или ведьмами», — подсказывает мне разум. Однако я вдруг замечаю третий силуэт. Это ребенок. «У бандитов тоже могут быть дети», — шепчет паранойя. Но я от нее отмахиваюсь, решая, что буду осторожной и в случае опасности успею убежать. Выхожу к людям. Те сразу замечают меня, замирают. Я поднимаю руки, показывая, что безоружно, и медленно подхожу ближе. Огонь горит ярко и помогает мне рассмотреть настороженные лица незнакомцев. У костра сидит седая старушка. В паре шагов от нее замерла болезненно худая женщина. У нее сухие губы, покрытые рубцами кожа. Рядом, держась за юбку, стоит девочка лет 5 с растрепанными косичками и очень светлыми внимательными глазами. Этих людей объединяет кое-что общее. Их лица перечеркнуты одинаковыми шрамами, в которых угадываются смазанные буквы судеб. Шрамы берут начало. У левого виска красными линиями наискось спускаются к переносице, от нее сползают на правую щеку, змеятся по скуле. Особенно жутко это смотрится на детском невинном лице, словно отпечаток нависшего рока. Хоть я и не способна прочесть судьбы, но могу поклясться, что они черточка в черточку повторяют друг друга. «Привет», — говорит худая женщина. «Ты заблудилась? Ты одна? Что ты тут делаешь?» Голос у нее чуть надтреснутый, слова звучат с акцентом. «Здравствуйте», — вежливо здороваюсь я, а у самой холодок ползет по спине. «Да, я немного заплутала, но мои друзья недалеко. Вы не подскажете, в какой стороне город?» «Конечно, подскажем», — натянуто улыбается женщина. «Но тебе лучше дождаться утра. Может, и друзья выйдут на огонь. Погрейся пока у костра с нами». «Ты голодная? У нас как раз суп подходит». Я кашусь на кастрюлю, что стоит неподалеку на углях. «Кушать и правда хочется. Это просто милая дама с ребенком и безобидная старушка». Мысленно говорю я себе и подхожу ближе. Старушка у костра не сводит с меня взгляда. Ребенок дергает женщину за юбку, показывает на меня пальцем, что-то тихо спрашивает. Мне мерещится в воздухе странное напряжение. Тревога жалит сердце. Я застываю в паре шагов от огня. «Меня зовут Алиса, а вас?» «Я Виола, а мою дочку зовут Алаиф», — говорит женщина, подхватывая ребенка на руки и усаживаясь на расстеленное у костра покрывало. Она хлопает рядом с собой, приглашая сесть. Я не двигаюсь с места, прокручивая в уме странные имена. «Виола, Алаиф», — вслух говорю. «Получается, имя вашей дочери — это ваше же имя, только прочитанное наоборот?» «Верно», — широко улыбается женщина. Ее шрам некрасиво морщится. «Это традиция моего народа. Имена, прочитанные наоборот, отпугивают демонов. Мое имя будет защищать дитя, пока ей не исполнится 16. Потом она сможет взять себе любое имя, какое захочет. А ты выбрала свое имя сама?» «Нет». «Это печально», — говорит женщина, переводя взгляд на костер. Огонь отражается в ее уставших глазах рыжими всполохами. «Печально, когда не дают выбора. Чего ты стоишь? Присядь, расскажи свою историю. Я так давно не видела новых лиц». Пока я думаю, что делать, вдруг замечаю, что ребенок косится куда-то мне за спину. Старушка без зуба скалится и жадно смотрит на мой ошейник. «Я, пожалуй, пойду», — бормочу, отступая. «Куда же ты?» — скидывает брови женщина, а позади меня вдруг раздается шорох. Предчувствие беды сжимает горло стальной перчаткой. Я резко разворачиваюсь, и только это спасает мне жизнь. Рядом, разрезая воздух, просвистывает топор. Со звонким «цбок». Он ударяется о скалу и отскакивает в сторону. Из темноты выходит бородатый мужчина, огромный как медведь. Лицо его наискось пересекает судьба. Громила отцепляет от пояса второй топор. Нас разделяет меньше 10 шагов. Вот и попался колобок. Но в отличие от сказочного героя, у меня есть шея, которую можно перерубить. «Пойдет на суп», — шепелявит старушка. Виола задумчиво хмурится, а ребенок мычит и тыкает в меня пальцем, словно я глупый кролик, что угодил в силки. Мужчина идет ко мне, покачивая в руках оружие. Лезвие светится, отражая огонь. Все это похоже на сцену из дешевого ужастика. Вот только нет режиссера, который крикнет «Стоп!». Страх ударяет в виски. «Беги! Беги!» — воют мысли. Я бросаюсь на утек. Бегу, что есть сил, а за мной по пятам следует бородатый маньяк с топором. Я слышу его размеренные шаги, слышу дыхание. Темнота обступает. Я едва разбираю, куда ступать. Я словно во сне, в кошмаре, путаюсь в ногах, вязну в страхе. На следующем шаге оступаюсь. Боль пронзает лодыжку. Падаю, обдирая ладони. Не успеваю вскочить, как грубая рука хватает меня за волосы, дергает вверх. Вскрикиваю от страха и боли. Сверху нависает жуткое лицо со шрамом судьбы. В глазах ни капли сочувствия. Одна слепая ненависть. Я пробую защититься, закрыться руками. «Нет, пожалуйста». Умоляю. Но жуткий мужчина и не думает слушать. Он замахивается топором для последнего удара. «Берт, подожди!» Раздается вдруг. Лезвие замирает в воздухе, а мужчина оборачивается. К нам подбегает Виола, кладет руку мужчине на плечо, показывает на мой ошейник. «От этой вещи пахнет драконом», — шепчет она. Глаза мужчины сужаются до опасных щелок, вены вздуваются на шее. Меня трясет от ужаса, сердце переворачивается в груди. «Уверена?» — басит он. «Да». Громила перехватывает меня за ошейник, трясет, словно куклу. «Чье это? Кто на тебя надел?» — требует он. «Дракон!» — вскрикиваю я. «Ты принадлежишь дракону? Какому именно?» «Янтарному», — испуганно бормочу. «Не знаю почему, но мне кажется, что не стоит упоминать стального». «Ты здесь одна?» Мне хочется плакать от страха. «Она одна», — отвечает за меня Виола. Бабуля больше никого не учуяла. Похоже, девочка угодила через плохо настроенный портал. Дракон придет за ней. Это наш шанс. «Придет? Как же!» — рычит мужчина. «Эти трусливые ящерицы не суются за барьер. На мертвых землях они делаются слабее дохлой виверны». «Да, но их жадность сильнее», — настаивает женщина. «Если дракон отметил эту девочку ошейником, значит, признал своей, а свое они не бросают. Он придет, и тогда мы потребуем обмен. Что ему стоит согласиться? Нас всего четверо». «Предлагаешь шантажировать дракона?» «Нет, это просто сделка. Мы позаботились о ней, он позаботится о нас. В крайнем случае он нам ничего не сделает, силёнок не хватит». Мужчина недовольно встряхивает головой. «Сутки», — говорит он. «Если за сутки ящерица не явится, эта девочка станет моей судьбой». «Хорошо», — соглашается Виола. Она смотрит на меня, а потом проводит сухими пальцами по моей щеке. Говорит. «Не плачь, лучше помолись Всевышнему». «И что просить?» — шепчу одними губами. «Проси», — печально улыбается Виола. «Чтобы ты оказалась нужна дракону. Очень нужна. Теперь от этого зависит твоя жизнь, девочка». «Хватит с ней болтать», — рычит Берт и закидывает меня на плечо, точно мешок с песком. Я не сопротивляюсь, понимаю, что бесполезно. Вместо этого пытаюсь взять под контроль страх, который сковывает, не позволяет нормально думать. Темнота давит, чувствую себя бесконечно слабой и беспомощной. На этот раз я вляпалась куда сильнее, чем раньше. Попала в плен к маньякам, не иначе. Они не моргнут, пришибут без жалости. Они на меня, как на человека, не смотрят. Кто я для них? Надо было доверять своим чувствам, не приближаться к костру, а еще лучше не возвращаться в комнату к Шейну, не помогать незнакомцу возле ЗАГСа. Но все мы умны задним числом. Все-таки я оказалась права. Меня перенесло в мертвые земли. Я едва не лишилась головы. Меня спас ошейник, от которого я хотела избавиться. Как иронично. Почему мужчина сказал, что я стану его судьбой? Зачем им так сильно нужен дракон? И прилетит ли за мной Шейн?